уши подали веками всей поднимали, чтобы они были вместе с нами. Когда они живут прямо тут, и советы дают, и советы дают сами. А души подали веками всей поднимали, чтобы они были вместе с нами. Когда они живут прямо тут, и советы дают, и советы дают. Что было не так, скажи. Много утешали, не мешали те стихи. Расскажи, почему все спешат туда, когда пришла беда и рядом не было тебя. Я аккуратно охраняю свою душу грешную. Может вежлив, но для Бога я всего лишь пешка. Ты не сомневайся, я с тобой улица. Улица со мной — это воля моего отца. Помни те истории, в которых было поровну. Моменты жизни порваны, мечты, листы все замурованы. Хотелось больше поводов, годов. Не хватало лезть на пролом. Сохранил семью и дом, накрывая пеленой. Сделал все, что смог, как бы души не болели в дом. Не жалея ноги, оплатили вход на тот свет. Богу привет. А души подали веками всех поднимали, чтобы они были вместе с нами. Когда они живут прямо тут, и советы дают, и советы дают сами. А души подали веками всех поднимали, чтобы они были вместе с нами. Когда они живут прямо тут, и советы дают, и советы дают.